Та же не стала тратить время на обсуждение сложившейся ситуации и молниеносно бросилась к голему с кинжалом наготове. Запрыгнув ему на спину, она начала поспешно всматриваться в сочленение суставов и металлических пластин гиганта, выискивая уязвимые места на противнике. «Где у него жизненно важные руны?» — громкий восклик Микары с трудом пробился через звон в моих ушах. «Я понятия не имею!» — выкрикнул я и осознал, что плохо слышу даже собственный голос. Крушителей я не изучал. Голем вновь пришел в движение и не то намеренным, не то случайным ударом локтя отбросил Микару в стену. Девушка болезненно ударилась затылком и обмякла, а крушитель принялся подниматься на ноги рядом с ней. «Эй!» — крикнул я истукану, пятясь по коридору и пытаясь привлечь к себе внимание. «Сюда, здоровяк, смотри на меня, наша дуэль еще не окончена. Что я делаю? Зачем я опять рискую собой ради этой практически незнакомой мне девушки? Мы же оба уже успели спасти друг друга по разу. Разве этого недостаточно? Разве не логичнее защитить самого себя? Впрочем, отступлю сейчас, брошу беззащитную девушку на верную смерть и буду корить себя за этот поступок всю оставшуюся жизнь. Нет, уж лучше я сделаю какую-нибудь глупость, но не буду о ней жалеть». Выпрямившись во весь рост, крушитель повернул голову в мою сторону и начал концентрировать ману в теле для очередного рывка. «Ну давай, железяка, этот прием я видел уже столько раз, что подгадать нужный момент для прыжка оказалось нетрудно». Я отскочил в сторону и чудом разминулся с массивной ногой голема, пролетевшей над моей ногой. Если бы он начал свой рывок с другой ноги, то сейчас бы смял мою в кашу. Я мысленно поблагодарил всех системных и несистемных богов за дарованную мне неестественную удачу, а затем перекувырнулся через плечо и, поспешно подготовив удар молнии, применил ее в спину голема-крушителя. Всполохи электричества снова сорвались с пальцев моей левой руки, оставив на них очередной существенный ожог, а затем врезались в металл и забурились внутрь него, выжигая спрятанные под пластинами руны. Но после непродолжительной паузы противник выпрямился вновь, а затем медленно развернулся и направился ко мне. «Да сколько же можно?» – произнес я, уже совершенно не слыша собственного голоса, и оглянулся в сторону Микары. Девушка не двигалась. Она опознавалась системой и, следовательно, была жива, но потеряла сознание. «Если я позволю противнику сделать еще один рывок, то он, вероятно, заденет Микару и попросту ее раздавит. Но как я могу ему помешать? Никак, мне не хватит ни силы, ни способностей, чтобы его остановить». Голем уже готовился к очередному рывку, продолжая нагревать воздух тоннеля, а я стоял напротив него и не успевал применить еще один удар молнии. «Все кончено? Нет, я могу отойти, я могу попытаться увернуться. Тогда голем пронесется мимо меня и Микара, а если я и останусь стоять, то что изменится? Голем сомнет меня и не заметит, после чего девушка все равно погибнет». Я замер в оцепенении, не зная, как мне поступить, но внезапно нога крушителя подкосилась, и тот упал на одно колено. Какие-то из рун, отвечающие за передвижение гиганта, наконец-таки перестали функционировать. Крушитель оперся на руку и попытался подняться, но и та неожиданно отказала, заставив голема рухнуть выступающей нагрудной пластиной на пол тоннеля. Мой противник все еще двигался и опознавался системой, но встать на ноги уже не мог. Я с облегчением выдохнул и, успокаивая неистовое сердцебиение, шагом направился к истукану. Из своей бездонной сумки я извлек старую, изодранную куртку игрока и оторвал от ее рукава пару лоскутов, а затем свернул их в трубочки и затолкал себе в уши. «Может, хоть так я смогу немного поберечь свой слух. Я бы послушал твои предсмертные слова, но, увы, уже не могу», — сухо сказал я крушителю и, направив на него пальцы правой руки, применил удар молнии в последний раз. После очередного разряда электричества, в упор поразившего голову голема и спрятанные внутри нее руны, мой противник окончательно замер. «Вы получили 96 ОС, 198 120, ваша лампа получила 16 ОС, 44 320, вы получили 7 ОС уровень, 78 140, вам доступно 2 очка параметров, легче легкого», — подытожил я свою победу, все еще тяжело дыша. Над телом голема-крушителя сформировалась в слабой вспышке света сформировалась металлическая карта. Она повисла в воздухе в ожидании, когда я заберу заслуженный трофей. Что ж, подождет еще немного. Я вынул свои импровизированные беруши и убрал их в бездонную сумку, после чего развернулся к лежащей на боку Микаре и, устало шаркая ногами, подошел к ней. Затем я внимательно осмотрел девушку, нащупал на ее запястье пульс, а после осторожно дотронулся до волос на ее затылке. Крови нет, удар был сильным, но, похоже, не критичным. Вот только сейчас я ничем не могу помочь своей напарнице. Я внимательно вслушался в звуки, доносящиеся снаружи дома. Внизу послышались шумные шаги големов, которые начали доноситься не то с балкона, не то с этажа под нами. Но, спустя некоторое время, истуканы начали уходить прочь. Я же затаил дыхание в ожидании, когда их шаги полностью стихнут, что вскоре и произошло. «Отлично», – прошептал я не то Микаре, не то самому себе. Теперь, когда все очевидные опасности наконец-таки миновали, я мог осмотреть тоннель повнимательнее. Он был освещен множеством тусклых, потрескавшихся кристаллов, которые некогда являлись кристаллами маны, но теперь исполняли роли обыкновенных лампочек. На полу повсюду были разбросаны многочисленные кости, большинство из которых выглядели как человеческие. Другие же я не мог опознать ни со своими познаниями анатомии людей и земных животных, ни с навыком камеранская медицина. Многие неопознанные кости напоминали человечьи лишь отдаленно и были либо слишком длинными, либо слишком толстыми. Некоторые же имели совершенно неестественные изгибы и наросты, будто были деформированы еще при жизни неизвестных существ. Интересно, как выглядели их обладатели прежде. Интересно, но не настолько, чтобы желать встречи с ними в своем текущем состоянии. Кристаллы маны были истощены, а мой собственный резерв был израсходован на 2/3. Идти на разведку в одиночку было слишком опасно, да и оставлять здесь Микару без защиты мне совсем не хотелось. Чтобы продолжить путь, придется дождаться, когда она придет в себя. Я подошел к телу массивного голема и дотронулся до парящей над ним карты. Пустышка. А я надеялся получить еще одну карту с навыком рывок, как та, которую мы с Вадиком получили с прошлого побежденного крушителя. Микаре этот навык мог бы пригодиться. Заполучив практически ничего не стоящую карту, я вздохнул, а затем полез в бездонную сумку за инструментами, дабы порыться во внутренностях голема. Однако мои ожоги и переломы пальцев выявили ярый протест, отозвавшись весьма острой болью. Тогда я уселся рядом с Микарой и принялся распределять свободные очки параметров. До 10 в мудрости мне как раз не доставало пары очков, но, если вкладываться в нее, я упрусь в порог, который придется прорывать за дополнительные траты ОС. Я все еще планировал развить малый магический дар до 5 уровня, а он точно так же повышает мудрость. Значит, начнем с него. Желаете улучшить навык малый магический дар до 4 уровня, 60 ОС? Да нет, да. С ростом мудрости запас моей маны повысился на еще одну бесценную сотню единиц. После этого я увеличил мудрость еще раз уже за свободное очко параметров. Поздравляем, вы достигли первого порога развития параметра мудрость. Желаете разблокировать следующий порог за 100 ОС? Да нет, нет. Придется приберечь сотню ОС в запасе перед тем, как повысить малый магический дар вновь. А теперь посмотрим, что мне преподнесла система за достижение очередного порога. Связь с сервером. Успех. Выберите бонусный навык из списка. Истинный взор пассивный, позволяет видеть магические ауры и потоки маны невооруженным глазом. Проводник активный, позволяет передавать запасы своей маны другому существу. Оба навыка показались мне интересными, но первый выглядел более полезным. Его я и выбрал. Пространство вокруг тут же наполнилось разноцветными пестрыми красками, которые витали по воздуху словно сгустки тумана. Особенно много их было вокруг тела крушителя, но и немалая часть тумана скомкалась вокруг моих обожженных пальцев. Что ж, будет интересно взглянуть на некоторые вещи новыми глазами, однако сейчас все эти яркие краски только лишний раз слепили глаза. Силой мысли я оборвал действие навыка, а затем вложил последнее нераспределенное очко характеристики в восприятие, повысив его до 8. И вот тут я вспомнил о замечательном заклинании Микары, которое способно подавлять боль. Глаза будто бы закололо, в носу засвербело, а звон в ушах усилился, однако затем неожиданно принялся отступать, и я вновь начал слышать другие звуки. Весь процесс с повышения характеристики занял у меня 10 минут, после которых Микара наконец-таки очнулась. Глава 5. Обитатели тоннелей. «Ты как, живая?» – спросил я у Микары. Стоило ей открыть глаза. «Кажется», – неуверенно ответила девушка и, попытавшись подняться, тут же поморщилась от боли в затылке. «Исцели себя», – Микара взглянула на мои обожженные пальцы. «Мне может не хватить маны на нас обоих», – сказала она. Не знаю, сколько энергии уйдет на полное исцеление. Думаю, мне хватит по одному заклинанию на каждую руку, рассудил я, оглядывая свои ожоги. Затем я смогу извлечь кристалл маны из груди крушителя, и с его помощью мы восстановим наши силы. Вспомнив об огромном големе, Микра округлила глаза от волнения, а затем оглянулась по сторонам и уставилась на побежденного истукана. «Ты его все-таки?» – тихо спросила девушка, на что я лишь пожал плечами. Чуть помедлив, Микра применила малое исцеление на затылке, а затем, восстановив ману за счет своих кристаллов, приступила к излечению моих ожогов. «Шрамы останутся», – озвучила целительница свой вердикт, бережно проводя пальцами по моей ладони. «Так даже лучше», – я пожал плечами. «Мой младший брат успел здесь обрести так много шрамов, что мне даже неловко ходить без них. Он приобрел их, пытаясь защитить тебя, да, по крайней мере, пару шрамов точно. Мы оба прикрывали друг другу спины, но мне чаще удавалось выйти сухим из воды. Мне нужно обрести силу и опыт, чтобы Вадику больше не приходилось получать шрамы вовсе». Микра слабо улыбнулась и понимающе кивнула. «Спасибо», — сказал я своей напарнице, когда та исцелила мне вторую руку. «Я займусь крушителем, а ты пока посторожи и последи за тем, чтобы сюда не забрели другие големы. Ты знаешь, чьи это останки?» — спросила Микра, указав пальцем в сторону разбросанных костей. «Понятия не имею. Надеюсь, в обозримом будущем и не узнаю». Болты крушителя отвинчивались куда легче, чем у других големов, которые попадались мне в руки. На гиганте и его деталях полностью отсутствовала ржавчина, а некоторые из них и вовсе были недавно чем-то смазаны. Неужели кто-то проводит истуканам техобслуживание, или же это делает сама система? Еще одна загадка, ответ на которую может оказаться хорошо спрятан. Центральная нагрудная пластина крушителя оказалась тяжелой, и снял ее я с немалым трудом. Зато награда за мои старания была существенной. Скрывавшийся внутри кристалл маны оказался размером почти с кулак и вмещал в себе 883 единицы магической энергии. Этого хватит, чтобы полностью восстановить мою затраченную ману, ману Микры, и еще немало энергии останется в запасе. Парочку ценных деталей я забросил в бездонную сумку для продажи ремесленникам, после чего принялся собирать инструменты. «Похоже, что по исходу этого боя мы остались лишь в плюсе», – заключил я. «Я рада уже тому, что мы остались в живых», – резонно подметила Микра. «Не могу поверить, что у такого противника был всего восьмой уровень». «Восьмой уровень и ранг Е, как я полагаю, выполнение задания не засчиталось за победу над ним. Что же за чудовищ нам придется победить? Если повезет, мы найдем парочку поврежденных големов нужных нам уровней. Большинство из них должны быть на порядок слабее этого крушителя. К тому же эти здоровяки куда менее опасны на открытой местности. Будем считать, что ты меня успокоил», — весьма равнодушно произнесла Микра. Невозмутимое отношение к опасностям вернулось к моей напарнице, и я окончательно убедился в том, что она в порядке. «Мы можем двигаться дальше. Я пойду первой», — заявила Микра, поднявшись на ноги. «Это еще почему?» — удивился я. «У меня лучше реакция, и я смогу быстрее среагировать на опасности». «Реакция – это далеко еще не все. Нам важнее вовремя обнаруживать противников, чем реагировать на их неожиданные появления. Сколько у тебя восприятия?» «Четыре». «Четыре?» — вновь удивившись, переспросил я. «У меня довольно слабое зрение, и обычно я ношу линзы. Вот только система не позволяет мне их сюда проносить». Выходит, несмотря на подозрительно высокий уровень после выполнения первого задания, у Микры имеется лишь стартовая бездонная сумка, которая не позволяет проносить несистемные предметы через порталы. «Тебе нужна более продвинутая сумка», — сказал я напарнице. «Она решит множество твоих проблем». «А еда у тебя есть?» — девушка отрицательно покачала головой. «Ничего, у меня набрано с большим запасом, да и мой брат наверняка не забыл взять. Мы поделимся». «Спасибо», — ответила Микра, а затем неожиданно заявила. «Для улучшения моей бездонной сумки мне не хватает еще двух таких же». «А их можно улучшать? Как?» «Они объединяются по 7 штук одного типа». «Погоди, а откуда тогда у тебя тогда сумка следующего ранга?» «Это трофей». Девушка нахмурилась и не стала ничего говорить. «Что ж, теперь мы оба практически полностью убедились в том, что нам обоим приходилось убивать других игроков. Но поднимать эту тему на обсуждение никто из нас не хотел. В любом случае первым стоит идти мне», — заключил я. «У меня восприятие вдвое выше, чем у тебя. Кстати, почему ты не повысила его первым же делом? Для выживания мне были нужны другие характеристики», — пояснила девушка. «Разве в бою не важно отчетливо видеть своего противника? Я хорошо вижу крупные объекты, без линз или очков мне тяжело разве что читать». «Ясно. Что ж, даже с плохим зрением Микар оказалась мне крайне способным игроком, который еще и владеет магией исцеления. Если она станет постоянным членом отряда, то мы с Вадиком сможем отдать ей наши старые бездонные сумки, которые мы практически не используем. Тогда, объединив их со своей, моя напарница получит сумку следующего ранга». Мы продолжили путь по мрачным, тускло освещенным тоннелям, в которых нам то и дело попадались чьи-то кости. Изредка мы находили и небольшие отколотые или оторванные куски големов, но вот их тела, ни единого раза. Вероятно, другие големы или же те, кто их обслуживают, забирают тела истуканов для восстановления или для разбора на запчасти. «Как мы поймем, когда нам спускаться?» — спросила Микара, проводя настороженным взглядом по длинным царапинам на каменной кладке тоннеля, оставленным чьими-то когтями. «По направлению компаса охоты за головами», — ответил я. «Когда мы приблизимся к Вадику, я это пойму. Тогда и спустимся. Надеюсь, это произойдет скоро. Боишься?» «Да нет, но мне кажется, что мы здесь в большой опасности». Я кивнул. Гулкое эхо разносило наши шаги далеко вперед, а значит, если на нашем пути затаился враг, подобраться к нему незаметно не выйдет. А раз о местных обитателях мы не знаем практически ничего, первая встреча с ними может обернуться для нас множеством неприятных сюрпризов. Мы вышли на очередной перекресток и свернули в сторону, ближайшую к стрелке моего внутреннего компаса. Через несколько минут мы услышали скрежет металла о камень, доносящийся откуда-то спереди. «Мы пойдем прямо к источнику звука», — шепотом поинтересовалась у меня Микара. «Можно попробовать его обойти», — рассудил я. «Только я не знаю, как далеко он расположен, поэтому крюк выйдет знатный. А ты что думаешь?» «Я не хочу рисковать, но и медлить нельзя. На кону жизнь твоего брата. Быть может, это еще один крушитель?» «Вряд ли. Они либо грохочут каждым своим шагом, либо не двигаются вовсе. Тогда мы можем рискнуть и попробовать сразиться с неизвестным существом. А может быть, это и вовсе другие игроки. Сомневаюсь». Я вслушался в скрежет повнимательнее. Он доносился с короткими перерывами и изредка сопровождался лязгами и какими-то ударами. Либо впереди нас полз голем, либо же его кто-то волочил. «Ладно, давай взглянем на источник звука поближе», — произнес я. Мы начали красться так тихо, как только могли, но даже так звуки наших шагов вкупе с изредка попадающимися под подошвы мелкими костями все равно нас выдавали. Несмотря на это, скрежет металла не прекратился и никак не переменился до тех самых пор, пока мы не добрались до его источника. То был голем базового типа, лишенный одной руки и одной ноги. В его голову вцепилось сгорбленное существо ростом чуть ниже меня и облаченное в какое-то грязное тряпье. Плоть существа была разбухшей, а кожа имела неестественный темно-фиолетовый цвет, будто это она была целиком покрыта синяками. Ноги монстра казались очень похожими на человечьи, а вот руки были на порядок длиннее. И если две из них располагались на вполне естественных местах, то третья произрастала из левого бока неказистого существа. Голова монстра была также сильно разбухшей, отчего на месте его глаз и ушей были видны лишь углубления, где они, вероятно, находились. Существо удерживало голема за голову всеми тремя руками и резкими рывками, но с явным трудом волочило его к перекрестку в противоположной от нас стороне. «Что это такое?» — шепотом спросила Микара, пытаясь рассмотреть очертания неказистого монстра. В руках девушки уже находился ее кинжал. Низший демон плоти, 56%, уровень 2. Похоже, что с ростом восприятия увеличилось и расстояние, на котором я мог опознавать существ. Название монстра не говорило ни о чем хорошем и не особо помогало определить опасность противника. Существо не выглядело сильным и не имело ни оружия, ни когтей, ни пасти, которую оно бы могло широко открыть. К тому же оно либо нас не заметило, либо попросту не обращало внимания. Что ж, если оно слабое, то потерять ос за него будет не так страшно, а если все-таки сильное, то рисковать и подходить к нему ближе не стоит. «Отойди назад», — шепнул я Микаре. «Я ударю по нему молнией». «Уверен?» — спросила моя напарница. «Ты снова обожжешь пальцы, но ты же мне их вылечишь, верно?» Девушка кивнула, а затем дотронулась ладонью до моей спины и выпустила незначительный объем маны. Боль от передавленных Эрдимом пальцев тут же отступила и перестала ощущаться вовсе. Удобное заклинание, но злоупотреблять им не стоит. Без ощущения боли можно вовсе не осознать, что ты получил какие-то повреждения, а также можно нечаянно навредить самому себе. Сейчас же я готовился приобрести пару ожогов вполне намеренно. Однако, стоило мне только начать концентрировать ману в пальцах, как демон плоти резко повернул голову в нашу сторону, а затем взвизгнул, выпустил голема и бросился на утек. Я не стал активировать магию и позволил монстру скрыться за углом перекрестка. «Он что, почувствовал твою ману?» – удивилась Микара. «Похоже на то», – задумчиво произнес я. «Что ж, зато он нас испугался и сейчас бежит прочь со всех ног. Я слышу его шаги. Это хорошо. Может, взглянем на голема? Давай». Как мне и показалось на первый взгляд, голем оказался вполне обычным. Что меня сильно удивило, так это то, что он все еще опознавался системой, хоть и совсем не двигался. Поврежденный голем, 67%, уровень 2. «Странно», — произнес я и принялся доставать инструменты. «Микро, добьешь его? На всякий случай». «Хорошо. Аос, я же получил все закрушителя, хоть мы и сражались против него вместе. Забирай себе». Микро кивнула, а затем одним точным движением вонзила кинжал в крупную брешь на груди голема, и тот тут же перестал опознаваться системой. «Что ж, посмотрим, что ты в себе прячешь», – пробормотал я под нос и принялся снимать с голема пластины. Большинство рун на истукане оказались выжжены некой мощной магией. Кристалл у маны был весь потрескавшийся, однако еще держал в себе ровно 50 единиц энергии. Я отдал кристалл у Микаре, а затем взглянул на своего пациента истинным взором. Небольшая бледно-голубая аура окутывала грудь голема и несколько его уцелевших рун, но никаких других особенностей я не приметил. Кто-то серьезно повредил этого голема заклинанием, но затем не стал добивать, заключил я. Или же попросту не смог. Это могло сделать то трехрукое существо? Спросила Микара. Сомневаюсь. Если бы оно владеет сильной магией, то ему незачем так от нас убегать. Хотя, на его месте я бы тоже избежал боя. Как думаешь, зачем оно тащило голема? Оно занимается их ремонтом? Понятия не имею. Оно носило подобие одежды, а значит, обладает разумом, превосходящим разум животных. Может, оно когда-то было человеком? Спросила моя напарница и с жалостью в глазах посмотрела в сторону, куда убежал демон. Надеюсь, что нет. Впрочем, это существо действительно больше походило на какого-то мутировавшего человека, нежели на демона, животное или на какого-нибудь монстра из сказок. Если оно было человеком, то вполне возможно, что одежду носило до мутации, после которой его разум мог перетерпеть существенные изменения. «Давай поскорее спустимся обратно на второй уровень», — предложил я. «Мы уже должны были пройти тот мост, но орда големов может быть все еще близко», — напомнила мне Микара. «Да, но мне проще иметь дело с предсказуемым поведением истуканов. Связываться с неизвестными существами, которые могут владеть магией и делать странные вещи, мне не хочется». «Ладно, с этим я согласна». Оставив поврежденного голема позади, мы продолжили путь, но принялись высматривать по сторонам двери и лестницы. Как назло, они довольно долго нам не попадались. А что, если другие двери окажутся такими же крепкими, как та, что попалась нам? В определенный момент спросила у меня Микара. В этом случае нам придется искать те, что уже сломаны. Некоторые игроки же как-то ходят на третий уровень. Да, но что, если их маршруты простираются далеко отсюда? Я так не думаю. Неподалеку отсюда расположена еще одна башня, которой пользуются как гоплиты, так и Железный Легион. Наверняка и на третий уровень они взбираются где-то неподалеку отсюда. Внезапно раздавшийся позади нас хруст костей заставил меня и Микару резко обернуться, но мы никого не увидели до самого конца тоннеля. Новых звуков я не услышал. «Возможно, нас кто-то преследует», – прошептал я. «То трехрукое существо», – предположила Микара. «Может быть, не нравится мне это. Идем дальше». Мы ускорили шаг, и со временем начали слышать новые звуки, хрусты и шорохи то позади нас, то на перекрестках по обе стороны от нас, и лишь впереди все было тихо до определенного времени. «Стой», – произнес я, жестом руки остановив Микару. «Кажется, я слышу впереди шаги». Судя по звукам, где-то впереди нас шло трое, нет, четверо существ. По крайней мере, я мог насчитать четыре пары ног, но с учетом облика демона плоти, у обитателей этих тоннелей могут быть и другие вариации наборов конечностей. До ближайшего перекрестка впереди было относительно далеко, но он хорошо просматривался с нашей позиции, а вот до перекресток позади остался в 200 метрах от нас. Что предпринять? Бежать или дать противникам бой? В узком, но длинном тоннеле удар молнии дает нам огромное преимущество. Но вдруг наши враги также владеют подобной магией, или же они могут быть к ней устойчивы, как один из гоплитов, с которым мне доводилось сражаться. Впрочем, если мы побежим назад, то наверняка натолкнемся и на других противников. Вечно бегать здесь у нас не получится. Будь наготове, шепотом произнес я Микаре. Пока нам не навяжут ближний бой, вперед меня не лезь. Если же среди противников окажутся стрелки или маги, мы отступим. Я поняла, приглушенно ответила мне напарница. Шаги неизвестных существ поначалу доносились все громче и громче, но затем резко затихли, будто противники начали красться. Я напряженно всмотрелся в перекресток 2 тоннелей и приготовился сосредотачивать ману для применения удара молнии. С кем бы мы ни имели дело, первый ход стоит совершить мне. И вот в тусклом свете сияющих камней из-за угла на перекрестке показалась тень, а за ней еще 2. Нервно сжимая и разжимая пальцы левой руки, я принялся активировать удар молнии, как вдруг впереди нас выглянула физиономия человека, весьма молодого парня, который уставился на нас очень напряженным взглядом, но затем звучно выдохнул от облегчения. «Мать честная, как же я перебдел!» — воскликнул он на весь тоннель. «Народ, все нормально, это другие игроки, вы же не из честных людей». Этот вопрос был адресован уже нам. Я молча покачал головой из стороны в сторону. «Ну вот и славненько», — заявила физиономия. «Подходите к нам, мы не кусаемся». Глава 6. Вопрос философский. Появление игроков вместо неизвестных нам монстров меня обрадовало, но я не торопился соглашаться на предложение и подступать к незнакомцам. «Давайте лучше вы к нам», — произнес я. «Хочу сперва на вас взглянуть, понимабельно», — ответил на удивление жизнерадостный парень и обратился к своему отряду. «Выйдем к ним, народ», — из-за угла донеслось невнятное бормотание, после чего на перекрестке показалось 4 игроков, 3 парней и девушка. Все были 5 уровня и выглядели уверенными в своих силах. Жизнерадостный парень, которого я опознал как лидера группы, звали Маскот. «Из какого вы клана?» — поинтересовался я. «Из выживальщиков», — ответил Маскот, приближаясь к нам вместе с отрядом. «А вы? Мы не принадлежим к какому-либо клану». «Да ладно, нейтралы, здесь, как вас сюда занесло?» «Решили обойти орду големов поверху». «Так достаточно», жестом руки я остановил приближающийся к нам отряд в 10 метрах от нас. «Смотрю, вы недоверчивые. Зря, мы неплохие ребята. Слушайте, а вы с нами пойти не хотите? Это наша первая вылазка на 3-й уровень, и лишние способные руки нам не помешают. Поохотимся на местных уродцев вместе. Мы можем и в клан вас пригласить. У нас есть другие дела. Нам нужно вернуться на 2-й уровень. «Ну как знаете», лидер отряда пожал плечами. «Как по мне, на 2-м ловить вам нечего. Големов выше 7-го уровня там практически нет. Квест там не выполнить. Мы все же попытаемся». Несмотря на радушное расположение Маскота, его отряд испытывал такое же напряжение, что и я с Микарой. Все мы то и дело переглядывались, выжидая, что кто-то внезапно выкинет какую-нибудь глупость, и все полетит к чертям. Тем временем командир отряда игроков либо вообще не понимал ситуации, либо же попросту ее игнорировал. «Знаешь, мне кажется, я тебя где-то видел», — произнес он, внимательно посмотрев мне в глаза. «Не ты ли затеял драку в парящем дворфе с каким-то парнем, который был уровней на 5 выше тебя?» Я кисло улыбнулся. «Да, точно, это был ты. Так ты с тех пор опнул еще 3 уровня? Хорош, быстро качаешься, да еще и прикидом каким обзавелся. Я был бы и рад поболтать, но нам нужно двигаться дальше», — сказал я, переводя взгляд то на Маскота, то на его отряд. «Да, конечно, не вопрос. Народ, давайте отойдем назад и пропустим эту парочку мимо. Ну знаете, чтобы без напряга, а то вы так в них глазками стреляете, что того и гляди сейчас дыры прожжете». Члены отряда Маскота потупили взгляды и немного расслабились. А вот Микара продолжала напряженно следить за каждым движением незнакомцев. Группа игроков отступила назад и, пройдя на несколько метров вглубь одного из тоннелей, пропустила нас мимо, в сторону, откуда они сами пришли. «Идите по прямой, там дальше развилок нет», — сказал нам вслед Маскот. «И берегите себя». «Вы тоже», — бросил я через плечо, все еще с трудом веря, что все обошлось без боя. Игроки постояли некоторое время в ожидании, когда мы пройдем подальше, а затем направились в другой тоннель. Мы же продолжили путь. Надо же, негромко произнесла Микара. И такое бывает. Да я сам в шоке, честно признался я. У тебя тоже скверно заканчивались подобные встречи, можно сказать и так. Произошло что-то плохое, я не хочу об этом говорить. Было бы неплохо разузнать больше о тайнах девушки, которую я подумывал сделать постоянным членом отряда, но пока что я был склонен доверять Микаре. Похоже, что игроки без своих секретов встречаются мне куда реже, чем те, у кого скелеты в шкафу занимают большинство полок. По крайней мере, я был убежден, что Микара не окажется еще одним высокопоставленным членом клана убийц игроков или кем-то вроде того. Практически убежден, Маскат не соврал, и вскоре мы пришли к еще одним вратам, засов которых был снят, а замок аккуратно вскрыт. Ни голема-крушителя, ни какого-либо другого стража в этом месте не оказалось. Пройдя через врата, мы спустились по лестнице, вышли из помещения, похожего на проходной пункт, а затем обнаружили себя на балконе посреди второго уровня. Похоже, что наш план увенчался успехом. Никакой орды големов поблизости было не видно. Но у нас возникла другая проблема, которая заключалась в том, что уже начинало смеркаться. С момента начала задания не прошло и 7 часов. Выходит, началось оно далеко не утром, что было весьма прискорбно. За целый день пути и множество встреч с различными существами я изрядно утомился, но мне не хотелось прерывать поиски брата. «Нам придется встать на ночлег», — сказал я, глядя на то, как облака под нами постепенно тускнеют. «А как же охота за головами?» — поинтересовалась Микара. «Она будет действовать практически весь следующий день. Надеюсь, за это время нам удастся найти Вадика. Он все еще движется». Я закрыл глаза где-то на половину минуты и прислушался к внутреннему компасу. «Да», — сухо произнес я, — «либо очень медленно, либо же до него еще далеко». Нет, что-то здесь определенно было не так. За такой промежуток времени Вадик должен был отыскать подходящее укрытие и дождаться в нем моего прихода. Неужели он не понимает, где находится? Зачем так рискует? Мой брат не верит, что я его разыщу. Остановимся прямо здесь, спросила Микара, оглянувшись на здание, из которого мы вышли. Это плохая идея, рассудил я. Все-таки это строение используется игроками в качестве прохода на третий уровень, и сюда могут забрести менее дружелюбные личности, чем Маскат. Лучше укроемся в одном из соседних домов. Не думаю, что здесь обитает много големов. Вернее было бы сказать, что здесь перестало обитать много големов. На ближайших к нам мостах валялось больше десятка тел истуканов, которые были выпотрошены на предмет кристаллов маны и по-настоящему ценных деталей. Мы с Микарой без каких-либо проблем нашли дом с незапертой дверью, вошли в него и, обнаружив на двери небольшой засов, закрыли его за собой. «Отлично», — произнес я, оглядывая скудный интерьер некогда жилого здания. «Убедимся, что внутри нет големов, и можем встать на долгий привал». Мы осмотрели все помещения, отыскав 2 спальные комнаты, обнесенную до последней вилки кухню и уходящую вниз лестницу, которая была забаррикадирована с нашей стороны поломанной мебелью. Разбирать баррикаду мы не стали. К несчастью, на весь дом мы отыскали лишь один работающий светящийся камень, который был закреплен на стене, и потому мне пришлось достать из бездонной сумки такой же, чтобы хоть как-то развеять подкрадывающийся мрак. Закончив с осмотром, мы с Микарой расположились на кухне, где я разложил банки с законсервированной продукцией, флягу с водой, а также бутерброды, которыми меня снарядил Эрдим с практически отцовской заботой. Черт, я ведь знал, что кузнец что-то от меня скрывает, но и подумать не мог, что его скелеты окажутся настолько ужасающими. Когда я раскрыл его тайну, он даже не подумал о том, чтобы попытаться оправдаться и тут же решил меня убить. «А теперь прыгай», — всплыли в моей голове холодные слова Эрдима, когда я стоял на краю пропасти. Вот же лицемерный ублюдок. Он говорил мне не лезть к убийцам Косова, к членам клана «Честные люди». Говорил, что это для моей же безопасности. Ага, как же. Бугай просто боялся, что я докопаюсь до истины. И боялся он этого не зря. А еще он продал моему брату 3 комплекта артефактов для перемещения в этот мир. Эрдим выяснил, где Вадик живет. Если так, то вскоре брату будет грозить опасности на земле. С каким же проблемным человеком мы связались? О чем думаешь? Вопрос Микара вернул меня из глубоких размышлений к обеденному столу. Я открыл банку с тушенкой и чуть поморщился от ударившего мне в нос резкого запаха. О проблемах насущных, скупо ответил я. Ты так никогда не отдохнешь. Завтра нас ждет еще один день, полный новых испытаний. Да, я это прекрасно понимаю. Еще один день непрерывной борьбы за наше выживание, полный неведанных ужасов. Ты ненавидишь это место? Нет, ответил я, подумав совсем немного. Мне противно многое из того, что здесь творится, но само это королевство. Даже не знаю, как правильно сказать. Его тайны меня интригуют. Это целый неизведанный мир, масштабы которого мне неизвестны. К тому же постоянная борьба и непрерывное ощущение близости смерти заставляют тебя чувствовать живым, предположила Микара. Да, за какую-то пару недель я испытал больше ярких эмоций, чем за последние десяток лет. Это меня даже немного пугает. Ну а ты что думаешь об этом мире? Я не жалею о том, что оказалось здесь. И все? Спросил я, чуть склонив голову на бок. Пока да. У меня еще не сформировалось определенное мнение, Юлит. Впрочем, ничего удивительно. Микара все еще думает, что я ее не узнал и не вспомнил. Может, пришла пора поговорить откровенно? Хотя нет, пока не буду торопить события. Эта девушка только начала осваиваться и привыкать ко мне. Думаю, если я ей скажу прямо, мол, знаю, что это из-за нее меня сбила машина, и из-за нее я в конечном итоге оказался в непрекращающемся водовороте насилия и смерти, это вновь выбьет Микару из колеи. Пускай она сегодня поспит спокойно. Закончив трапезу, мы разошлись по разным комнатам и легли спать. Закрыв глаза, я мысленно помолился Хель, чтобы в этот раз мне не приснилось, как я в очередной раз куда-то падаю. Да, не завидую я тем игрокам, которые страдают от боязни высоты и пытаются покорить второй уровень. Наутро мы подкрепились завтраком, поспешно собрались и покинули наше временное укрытие. За прошедшую ночь все разбросанные по окрестностям тела големов исчезли, будто их и вовсе здесь не было. Сверившись с направлением охоты за головами, я убедился в том, что Вадик, если и перемещался ночью, то не очень далеко. Затем мы с Микарой возобновили наш путь. Нам следует подумать о том, где мы найдем противников для выполнения задания, сказала Микара, когда мы проходили по очередному мосту. Это подождет, возразил я. Сперва разыщем моего брата. И все же мне кажется, что это стоит обсудить. У нас в запасе осталось чуть больше 55 часов. Если, девушка осеклась, когда мы разыщем твоего брата, нам придется найти троих высокоуровневых противников. Двоих 9 и 1 10 уровня как минимум. И если кто-то из нас не справится, то он станет героем и застрянет здесь. Я понимаю, к чему ты клонишь, спокойно произнес я. Если из-за этих поисков мы не будем успевать найти троих противников, я уступлю свое место тебе. Сперва дам выполнить задание Вадику, а потом тебе. Это не то, что я имела в виду, тихим голосом произнесла Микара, отведя взгляд в сторону. Не переживай об этом. В конце концов, в моей жизни статус героя изменит немногое. К тому же я слышал, что некоторым героям удавалось вернуться на землю, а один не очень трезвый тип в таверне рассказывал о том, как кто-то сумел восстановить потерянный статус игрока. Я, конечно, не знаю, правда это или вымысел, но считаю, что стать героем – это еще не приговор. Нет, не надо тебе становиться никаким героем. Давай просто обсудим, где нам лучше искать противников нужного нам уровня. Я посмотрел на Микару. Кажется, в ее глазах читалась некоторая обида. Я действительно не так ее понял. Один подходящий противник точно должен обитать на этом уровне, сказал я, вспомнив лидера орды големов. Вот только добраться до него – практически невозможная для нас задача. Так что нам остается лишь идти наверх. Микара вздохнула. Так я и думала, произнесла она. Может, нам стоит сперва поднять наши уровни, чтобы получше подготовиться к возможным опасностям? Может быть, согласился я. Но зачем нам планировать это заранее, если мы еще не отыскали Вадика? Наверное, незачем. Големы. Что? Недоуменно переспросила девушка. За домом впереди нас големы. Мое развитое восприятие и вправду оказалось крайне полезным инструментом. Из-за здания перед нами доносились едва различимые шорохи, в которых я сумел разобрать скрежет металлических деталей. Големы стояли на одном месте, но при этом шевелили либо головами, либо руками. Мы не стали подходить к ним ближе, и вместо этого я звучно просвистел, привлекая к нам внимание. Истуканы тут же пришли в движение и вскоре показались нам на глаза. Поврежденный голем, 67%, уровень 3. Поврежденный голем, 67%, уровень 3. Поврежденный голем, 67%, уровень 4. Всего лишь троица поврежденных големов не самых высоких уровней. Все трое с полными наборами конечностей, но лишь один был вооружен ржавым, хоть и достаточно острым клинком. «Есть предпочтения по противникам?» — будничным тоном спросил я у Микары. «Оставишь мне троек? Не вопрос». Я выпустил в голема четвертого уровня водяной шар, а затем выжег его руны искрами за считанные мгновения. Вы получили 24 ос, 42-140, ваша лампа получила 4 ос, 48-320. Голем упал замертво, а я опустил руку и, активировав истинный взор, принялся наблюдать за тем, как Микара расправляется с остальными двумя. У ржавых истуканов, окутанных слабоватой голубой аурой, не было и шанса поспеть за стремительными и грациозными движениями девушки. Выхватив кинжал, она обезвредила первого голема быстрее, чем тот успел замахнуться своей рукой. От неловкого выпада второго противника Микара играючи уклонилась, после чего девушка нырнула ему за спину и поддела лезвием пластину чуть ниже металлической шеи. Клинок поцарапал руну, отвечавшую за проток значительного объема энергии от кристалла маны до головы голема, отчего потоки маны в теле истукана дестабилизировались и начали перемещаться хаотично. Значительная их часть прицепилась к лезвию Микары и, обратившись в белесую дымку, принялась перетекать по нему в тело девушки. Вскоре дестабилизация вызывала целую цепную реакцию, которая поочередно выжгла большинство рун на теле голема. Второй противник перестал определяться системой, а пеленавшее его облако маны рассредоточилось и развеялось по воздуху. Лишь вокруг кристалла энергия осталась вполне стабильной. «Это было весьма познавательно», — произнес я, наблюдая за тем, как Мика раскрывает кинжал внутри оружейной карты уже хорошо отточенным движением. «В самом деле», — произнесла она равнодушным тоном, — «и что же ты узнал?» «Я узнал, что происходит с големами, когда Вадик сносит им головы булавой, а также наглядно увидел, как оружие системы поглощает что-то, ага, не скажу точно, что это было, жизненная сила, духовная или же непосредственно очки системы. Вполне возможно, что все сразу, а у големов может быть духовная энергия», удивилась Микара. «У них разве есть нечто наподобие души?» «Это сложный вопрос. У многих големов я наблюдал зачатки разума, а некоторые показались мне весьма хитрыми и способными на сложные тактические решения. Не думаю, что наличие разума и души – это одно и то же. Потому я и говорю, что наличие души у големов – это скорее философский вопрос», – сказал я, пожимая плечами. «До переноса в этот мир я вообще не верил в существование души, и сейчас не исключаю, что это всего лишь техническое определение для некой жизненной энергии, конвертирующейся в ос. А может быть, это и вовсе так называемая игровая условность. Так или иначе, помимо мыслящих големов мне попадались и говорящие, но мне не показалось, что говорящие были способны на осмысленный диалог и попросту повторяли одни и те же фразы. В общем, все эти странности ничего не доказывают, но наводят на разные мысли. И во что же ты веришь сейчас?» — поинтересовалась Микара. «В то, что так или иначе система находит внутри големов что-то, что можно обратить в нашу силу. Я предпочитаю полагаться на известные мне факты, а не на веру. Но если ты не полагаешься на веру, то что ты скажешь про местных богов?» «Скажу, что их существование в этом мире – факт, но сильно полагаться на них я не рекомендую». Микара ничего не ответила и лишь глубоко задумалась. Вскоре мы продолжили наш путь. Глава 7. Жрец. Через несколько минут пути я заметил ярко-красные плащи, мелькающие на одном из отдаленных мостов. Присмотревшись, я увидел выстроенную фалангу гоплитов, которая методично теснила небольшой отряд големов и продвигалась в сторону широкого моста, патрулируемого ордой. Похоже, что десятки игроков в красных плащах пришли сюда, чтобы сравнять счеты и отомстить истуканам за смерти своих товарищей. К моему облегчению охота за головами вела нас в противоположную сторону. Нарываться на красных не входило в мои сегодняшние планы. Популяция големов в этих районах оказалась еще ниже, чем возле ведущих на второй уровень башен. Похоже, что, прежде чем перейти в наступление на основные силы орды, гоплиты как следует постарались зачистить свои тылы и фланги. И хоть иногда я и слышал редкие скрипы и скрежеты, издаваемые одинокими ржавыми истуканами, сами големы на глаза нам не попадались. Зато других игроков в этих местах было немало. В основном они представляли собой крупные отряды из бойцов близких друг к другу уровней, которые поднимались по мостам и лестницам вверх, явно выискивая пути на третий уровень. Похоже, что не только отряд Маската вовремя сообразил, что выполнять выданное нам задание нужно выше. Некоторые из игроков, завидя нас с отдаленных мостов, махали руками и всячески демонстрировали, что не собираются сражаться. Другие лишь пристально нас разглядывали и спешили разойтись поодаль. Ну а те, кто были пониже уровнем, смотрели на меня с микро и прикидывали свои шансы выполнить задание за наш счет. Оценив мое снаряжение, в частности мой весьма выделяющийся плащ с капюшоном, такие искатели удачи приходили к выводу, что связываться с нами себе дороже. «Знаешь», — обратился я к Микаре, — «я начинаю думать, что создание некоего жуткого образа в купе с небольшим позерством могут значительно повысить шансы на выживание. Устрашение – отличный способ избежать ненужного кровопролития. Или нажить себе больше врагов», – возразила моя напарница. «Твой плащ выделяет тебя среди игроков, и те, кто будут повыше уровнем, наверняка захотят тебя ограбить. Значит, надо сделать так, чтобы мой образ вызывал опасения даже у тех, кто выше меня уровнем. Тебе тоже стоит об этом задуматься. Серые куртки выглядят обыденно и большинство игроков не пугают. Ты в целом выглядишь куда безобиднее, чем являешься на самом деле. И хорошо, пускай мой облик усыпляет бдительность и не провоцирует незнакомцев». Я с сомнением покосился на девушку. Так-то Микара является настоящей красавицей, и один взгляд ее ярко-зеленых глаз может спровоцировать не самых приятных личностей на какую-нибудь глупость. С учетом того, что среди игроков хватает тех, кто творит самые аморальные поступки и упивается чувством своей безнаказанности, устрашающий образ был нужен Микаре еще сильнее, чем мне. «Я убежден, что немного опасности в твоем облике лишь упростит твою жизнь», — возразил я. «И что же ты предлагаешь?» — спросила девушка, нахмурив брови. «Отрезать игрокам уши и носить их на шее в качестве трофеев», — Микара произнесла это столь спокойно, что мне стало немного не по себе. «Возможно, у меня просто слишком живое воображение». «Это кому ты собралась отрезать уши?» — произнес я, заглянув напарнице в глаза. Девушка тут же отвела взгляд в сторону и промолчала. «Ладно, неважно. Метод устрашения, конечно, тоже рабочий, но у отъявленных убийц игроков и своих врагов хватает. Нет, нужно что-то более простое. Неделю назад я как-то встретил игрока с красным статусом, который был облачен в самурайский доспех. В общем, мне хватило одного его вида, чтобы мысленно себя похоронить. Думаешь, его облик превосходит его навыки? Вряд ли. Тогда он был 13 уровня. Не произнес во время нашей встречи ни слова, но подсознательно я прямо-таки чувствовал исходящую от него опасность. И вот такие чудища среди игроков наверняка выживают куда лучше, чем другие. Микара спорить не стала. Вполне возможно, что она была согласна с моим доводами, однако сама идея ее все равно не прельщала. Вот кому-кому, а моему брату точно не придется переживать за свой образ. С учетом того, каким здоровенным он стал из-за прокачки силы, а также с учетом количества заработанных им шрамов, он и так выглядит крайне внушительно. Образ настоящей машины для убийств нарушается лишь простодушной улыбкой, которая сползает с лица Вадика лишь в момент опасности. Мы бродили по этой части города больше часа, но так и не повстречали ни одного уцелевшего голема. Зато на очередном перекрестке крупных мостов мы обнаружили еще одну металлическую арку с лаконичным названием «Портал 2». Эти портальные врата принадлежали Железному легиону и полностью объясняли, почему в этих местах так мало големов. Сталактитов в этом районе становилось меньше и, как следствие, здесь было построено меньше домов, а мосты встречались нам реже и частенько были на порядок длиннее. Мы шли в основном по верхним участкам, приближенным к сводам пещеры, однако даже отсюда вид сияющих облаков под нами захватывал дух. В определенный момент, когда мы обходили по балкону очередное здание, я решил остановиться и из любопытства взглянуть на облака истинным взором. Стоило мне это сделать, как в глаза ударил столь яркий переливающийся свет, что я едва не ослеп. «Черт», — произнес я, облокотившись спиной на стену дома, и тут же принялся протирать слезящиеся глаза. «Как же ярко! Ты о чем?» — обеспокоенно спросила Микара. «Что случилось?» «Мана в облаках. Она сияет подобно солнцу. В них заложен просто нереальный объем энергии. Ты как?» Я развеял истинный взор и попробовал открыть глаза. Ураган ярких красок ушел, а на смену вернулись привычные пейзажи второго уровня. «Кажется, не ослеп», — заключил я. «Идем». Спустя еще некоторое время пути мы все-таки услышали знакомый лязг стали, доносящийся за одним из зданий в той же стороне, куда мы и шли. Я переглянулся с Микарой и кивнул ей, после чего она извлекла из оружейной карты кинжал. Затем мы заняли открытую позицию на мосту, и я вновь попытался подманить голема громким свистом. После этого мы простояли на месте полминуты, но големы так и не отреагировали. Судя по утихающим звукам их шагов, они лишь отдалялись от нас, но довольно неспешно. «Взглянем на них», — шепотом предложил я Микаре. «Давай», — так же тихо ответила она. Мы прокрались по мосту до балкона здания и принялись его обходить по кругу. Миновав закрытую дверь, мы вышли к следующему мосту, по которому двигалось четыре фигуры. Издали трое из них действительно были похожи на големов, однако имели уж слишком человеческие пропорции тел. К тому же меж их металлических пластин виднелись не поршни и шестерни, а куски рваных курток игроков и другой системной одежды. Все трое несли в руках по длинному клинку, очень похожему на те, что частенько заменяют истуканам руки. При этом у клинков имелись неказистые металлические рукояти, сделанные из внутренних деталей рук големов. Троица шла по мосту медленно, а их процессию возглавлял бледный светловолосый мужчина, кожа которого имела неестественный голубоватый оттенок. Незнакомец был облачен в необычного вида балахон, полностью покрытый черными перьями, а при ходьбе опирался на кривой посох из неотесанного дерева, верхняя часть которого была исписана ярко светящимися зелеными рунами. «Вот эти люди точно разбираются в устрашающих образах», — шепотом сказал я Микаре. «Ты уверен, что это люди? Сейчас посмотрю». Первым делом я решил взглянуть на статусы големов и тут же изрядно удивился. Уровень 4, уровень 4, уровень 5. В статусах незнакомцев были скрыты не только имена, но и раса. Я уже видел, как убийцы игроков скрывают элементы своих статусов, потому сам трюк меня не сильно удивил, но я совершенно не понимал, зачем прятать расу. Неужели они надеются выдать себя за големов? Это, вообще, так работает? А вот статус мужчины с посохом выглядел куда более обыденно. Айнер. Человек. Уровень неизвестен. Айнер. Так ведь зовут одного из капитанов Железного Легиона, по совместительству занимающего должность верховного жреца Хель. Значит, посох в его руках и является тем самым божественным оружием, которое Хель поручила мне вернуть. Я его представлял совершенно иначе. Да уж, едва ли сейчас я способен на то, чтобы противостоять игроку минимум 18 уровня. К тому же эти его спутники. Нет, к этой компании нам лучше даже не подходить. Давай их обойдем, шепнул я Микаре. Эти люди опасны. Девушка кивнула, и мы развернулись в противоположную сторону. Но стоило нам это сделать, как шаги големов стихли. Вся процессия внезапно остановилась. Мы ускорили шаг, но в миг, когда мы подходили к двери здания, та распахнулась, и изнутри вывалился еще один неизвестный, облаченный в пластины голема. Неуклюже восстановив равновесие, он обернулся к нам и преградил путь своим длинным клинком. В его статусе также был указан только уровень, 7. «Прошу вас, стойте, где стоите?» – произнес Айнер громким, но немного сипящим голосом. «Мне нужно на вас взглянуть. Если попытаетесь сбежать, мои слуги вас убьют». «Слуги?» Я молча осмотрел преградившего нам путь незнакомца. Закованная в сталь фигура выпрямилась во весь рост и полностью перестала двигаться. Казалось, она даже не дышала, а в глазницах не то металлической головы, не то шлема горели ярко-голубые огни. Благодаря чувству маны я ощутил, что все тело незнакомца было окутано маной примерно так же, как и большинство истуканов. Быть может, он все-таки является големом. Айнер неспешно направился к нам, и трое его спутников последовали за ним. Мы все еще могли попытаться сбежать, но что-то мне подсказывало, что слова верховного жреца Хель являлись скорее предупреждением, нежели угрозой. Бледный мужчина остановился на мосту возле балкона и принялся нас разглядывать. На его лице прорастала неопрятная, но густая светлая борода, а глаза имели неестественный синий цвет, свидетельствующий о том, что Айнер, как и я, использует чувство маны. «Вас нет в списке членов нашего клана», — произнес он спустя несколько секунд осмотра. «Выходит, вы не легионеры. Вам же известно, куда ведет этот путь». «Не совсем», — осторожно произнес я, пытаясь угадать правильный ответ на этот вопрос. «Значит, вы следуете за мной?» «Нет, мы ищем моего. Мы ищем моего брата. У меня есть навык, который позволяет его выслеживать. Но мы совершенно ничего не знаем о том, что находится в той стороне». Айнер сощурил глаза и погрузился в размышления. Вероятно, сейчас он думал над тем, стоит ли его слугам марать о нас руки или нет. «Может, вы расскажете, что нас ждет впереди?» — спросила Микара, либо подавив страх, либо успешно его скрыв. Там задумчиво протянул Айнер, места, которые большинство игроков предпочитает избегать. И что же это за места? Не выдержал я. Там мой брат. Боюсь, твоего брата там уже нет. Если ты хочешь забрать его тело, то тебе лучше спуститься на первый уровень. Рано или поздно его туда сбросит. Я почувствовал, как по моей спине пробежался холодок, а мое дыхание сперло. Что? Что это за место? С трудом выдавил я из себя. Инсмут, ответил Айнер. Территория честных людей, окружающая их портал. Вы же знаете, кто такие честные люди, верно? Я сдержанно кивнул. А зачем вы туда? Спросила было Микара, но осеклась, когда я резко обернулся к ней и многозначительно посмотрел девушке в глаза. Я патрулирую владения Железного Легиона, ответил Айнер, не сводя с меня взгляда. У нас с честными людьми установлен шаткий нейтралитет, согласно которому обоим кланам запрещено находиться на территориях друг друга. Но мы не из честных людей, произнес я и вспомнил слова Маската. Мы нейтралы. Да, похоже на то. Идите, куда шли, если до сих пор не передумали. Айнер сделал шаг в сторону и указал ладонью на мост позади него. Троица големов расступились, а затем вновь застыли подобно статуям. Вы же верховный жрец Хель, верно? Спросил я, осторожно переводя взгляд со странных незнакомцев обратно на Айнера. Именно так, сдержанно ответил он. Слышал обо мне, совсем немного. Вы принимаете новых последователей? Айнер поморщился. Вопросы поклонения моей богине лучше обсуждать с ней самой, ответил он. Это весьма необычный ответ для верховного жреца, заметил я. Потому что я служу необычной богине. Знай, Вальдер, что Хель больше ценит мертвых игроков, чем живых. Если тебе нечего ей предложить, то ты ей не интересен. Я это учту. Айнер мягко кивнул, а затем извлек из своей бездонной сумки небольшой камешек с вырезанной на нем скандинавской руной. Не магической. Возьми это, сказал жрец, протягивая мне камень. Покажите его честным людям, если натолкнетесь на них. Быть может, тогда вас не тронут. Я взял руну и осмотрев ее, магии в камне не было вовсе, а руна выглядела как вертикальная длинная палка, от которой уходили под углом вверх еще две покороче. Лингвист без труда ее перевел. Фиху, означает скот или богатство. Спасибо, осторожно произнес я, взглянув на Айнера из-под лобья. Ни за что, сухо ответил он. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Мы пойдем. Айнер лишь молча указал на мост позади себя. Мы поспешным шагом прошли мимо верховного жреца Хелли и направились дальше. Вальдер, обратилась ко мне Микара, когда мы отошли от отряда Айнера на почтительное расстояние. Что у тебя на уме? Нужно как можно скорее найти Вадика. Он может быть в плену у честных людей. А твой навык определяет, жива ли твоя цель? Я не знаю, мрачно ответил я. Ну, по крайней мере, твой брат все еще двигается, верно? Сейчас нет. Микара поджала губу, осознав, что слова она подобрала неудачные. Скажи, а что не так с камнем, который тебе дал жрец? Спросила у меня девушка. Что тебя так насторожило? Скот, на камне написано Скот. Так, я слышал о Байнере от Хель. Богиня поручила мне забрать его посох и по возможности убить своего верховного жреца. Айнер пал в немилость Хель, заключив некое соглашение, которое должно настроить других богов против владычицы Хельхейма. Как думаешь, что это за соглашение? Я не знаю. Оно как-то связано с честными людьми, я считаю именно так. Айнер шел к убийцам игроков. Он также сказал, что Хель ценит больше мертвых, чем живых. Отчасти это так, но, в общем, мне кажется, что Айнер решил поставлять нашей богине именно мертвых, и каким-то образом он это делает через честных людей. Я понимаю, чем это выгодно убийцам игроков, задумчиво произнесла Микара. Но, если Хель не одобрила этот поступок, что тогда получает сам Айнер? Не знаю, но честные люди могут предложить многое. Снаряжение, пленных, очки системы, услуги одного из лучших ремесленников Лангфола. Вполне возможно, что честные люди сейчас выполняют задания за счет других игроков. Может быть, Айнер рассчитывает исполнить свое точно так же. Все это немного смахивает на теорию заговора. Я бы тоже так думал, если бы мой ментор не оказался очень плохим человеком, произнес я, а затем встряхнул головой. Нет, пожалуй, с этого момента ты должна знать все как есть. Если ты пойдешь со мной дальше, то окажешься в огромной опасности. Дело в том, что я перешел дорогу некоему сфинксу, видной фигуре из честных людей, а возможно и одному из их лидеров. И сейчас я собираюсь отправиться прямо на их территорию. «Я все равно пойду с тобой», — заявила Микара, скрестив руки на груди. «Но зачем? Давай не будем тратить на риторику время, которого у нас нет. Ты меня не отговоришь». Я многозначительно посмотрел на Микару. В глазах девушки читались решимость и упрямство. «Спасибо, это слово было единственным из тех, которое я смог произнести и которое было уместно произносить. Помощь Микары сейчас была для меня неоценима. Пойдем уже», — сказала мне Микара, направившись вперед. «Время поджимает». Глава 8. Честные люди. Территория, к которой мы шли, Инсмут, также имела более редкую застройку, но она выделялась тем, что здешние мосты и балконы были застелены редким туманом. Откуда-то изнутри толщи земли над нашими головами доносилось журчание воды, а вдали то в одном, то в другом месте виднелись узенькие водопады, стекающие в пропасть под нами. «Надеюсь, пещеру не прорвет водой», — тихо произнес я, прикинув, какие разрушения это может за собой повлечь. «Сейчас это меньшая из наших проблем», — сказала мне Микара. «Возможно, мы уже ступили на территорию убийц.